Да каждый шаг в горах идешь с трудом. Там все с трудом, не только каждый шаг. К закату дела надо ставить дом, как говорится, разбивать бивак. И под теплом мужских и ясных фраз, на завтра-завтра отложив на ночь, уходит страх и напряжение прочь. Приходит правда, правда без прикрас, о том, что нету жизни без потерь, что что-то ценишь, только потеряв, и что ковер из неба скал и трав стал меньше дорог в сущности теперь. Ведь горы что же сразу из мечты, шагнув в реальность, стали простотой, порой жестокой, порой крутой. А вот теперь мечтой стала ты. Нам неизвестно, впрок или не впрок, и уж понятно, быть или не быть. Ты будешь новой из моих дорог, коль мне удастся эту завершить. Сижу, курю, а смелый ручеек бежит себе с подножья ледника. Чуть-чуть дрожит усталая рука. Ну вот и все, прощание и порог. В другую жизнь дорога не ясна. А за окном почти российский лес, и нету сна, но даже и без сна я снова вижу горы до небес.